Так вот, в тот год, о котором я рассказываю, среди наград, обещанных солистам, претендующим на титул короля или королевы джаза, был контракт на запись новой песни Александра Портера и участие в съемках видеоклипа на эту песню. Речь идет о композиции «Под шум дождя». Сейчас клип уже стал классикой жанра, и вы прекрасно знаете, кто в нем снялся. Но все ли знают, что изначально там не должен был сниматься сам Александр? Речь шла только о певице. На роль героя пригласили известного актера, сейчас нет смысла упоминать, кого именно, поскольку не по его вине все изменилось. Марго попала на этот фестиваль в качестве участницы совершенно случайно. Она в то время училась в консерватории на первом курсе по классу вокала. Джазом увлекалась, но даже не предполагала сделать его профессией. Голос у нее был очень сильный, с красивым тембром и очень большим диапазоном, что и позволяло ей готовить себя к оперной сцене и при этом увлекаться пением джазовых композиций. Небольшим студенческим ансамблем, в котором она пела в свободное от основных занятий время, руководил молодой пианист из известной в те годы джазовой группы «Сонет». Эта группа должна была принять участие в фестивале в замке Азари. Но солистка «Сонета» прямо накануне выступления заболела ангиной, классический опереточный вариант развития сюжета. Вот на ее место и пригласили никому тогда неизвестную первокурсницу Сент-Риверской консерватории. Понятно, что никто не рассчитывал, что на профессиональном конкурсе может победить дебютантка, причем подготовленная скоростным методом, буквально в течение нескольких дней выучившая репертуар. Ей так и объяснили задачу, только участие, чтобы не сорвать выступление «Сонета» на этом важном для исполнителей джаза мероприятии. Но никто не знал, что Марго всегда была настроена только на победу. И она победила. Она получила корону королевы джаза. Но вот когда должны были начаться съемки клипа, Александр Портер заявил, что эта красотка в клипе сниматься не будет. Он поставил организаторов конкурса в очень сложное положение, его пытались урезонить, но он твердил свое, что героиня его песни не может быть такой смазливой и что он не собирается предоставлять шанс какой-то малограмотной кукле, случайно победившей куда более достойных исполнительниц. Марго не интересовала карьера ни кинозвезды, ни королевы джаза, но история попала в газеты. В публикациях все чаще появлялась мысль о случайности победы дебютантки. Это и задело самолюбие Марго. Девушка заявилась прямо в дом известного композитора. Когда он ее увидел, то от удивления, видимо, не успел захлопнуть дверь перед носом юной нахалки. Она прошла мимо него прямо к инструменту, безошибочно определив, где стоит рояль. Понятно, что речь ее я цитирую недословно, просто передаю смысл. «Мне не важно», — сказала она, — «каких женщин вы любите, а какие вызывают у вас отвращение. Сейчас я говорю с вами не как с мужчиной, а как с профессионалом. Вы дадите мне 2 часа, чтобы я подготовила кусок вашей новой песни вот здесь, на этом инструменте. И если через 2 часа то, что я подготовлю, вам не понравится, я публично через прессу признаю свою победу на фестивале случайно и сама откажусь от всяких претензий на участие в съемках клипа». Что тогда подумал Александр? Никто не может знать, он и впоследствии об этом не рассказывал никому, но он молча принес и положил перед Марго партитуру своей новой песни, демонстративно посмотрел на часы и удалился в другую комнату или вообще покинул дом, я этого точно не помню. Ровно через 2 часа он появился у инструмента и прослушал в исполнении Марго первый куплет песни «Под шум дождя». «Завтра ровно в 10:00 я жду вас в студии», — сказал он. Конфликт был исчерпан. Началась работа над студийной записью. Вскоре песня появилась в радиоэфире и сразу стала очень популярной. Начались и съемки видеоклипа. Сначала все шло нормально, но в финале есть сцена, в которой героиня, а ее роль исполняла Марго, должна выбежать из подъезда своего дома к герою, который нежно прячет любимую от дождя, прикрыв ее своим плащом. Вот эта сцена никак не ладилась. Александру не нравилось все. И как актер идет, и как выбегает из подъезда Марго, и освещение, и даже сам дом несколько раз меняли. Закончилось тем, что однажды Александр заявил, что подумал и хочет предложить 2 вещи. Во-первых, героя должен сыграть он сам, во-вторых, он предлагает Марго после окончания съемок стать его женой. Оба эти предложения, как мы знаем, были приняты. Это была счастливая во всех отношениях пара. Они стали вместе выступать. Марго окончила консерваторию, но не стала оперной певицей, как планировала раньше. Судя по возрасту Джейн, Детей у них не было довольно долго, и что-то случилось в их семье за последние 10 лет. Нет, я не думаю, что дело было в неверности Александра. Его романы, скорее всего, представляли собой рекламный трюк, ведь интерес к джазу как к виду музыкального искусства значительно снизился. Нужно было создавать интригу вокруг популярной пары, чтобы удержать их популярность, не меняя стиля и жанра. Их гибель год назад стала трагическим финалом этой романтической истории. А теперь вот нелепая и совершенно непонятная смерть их дочери. Нет, я была далека от того, чтобы связывать два события между собой. Но меня очень интересовал вопрос, почему журналисты так много писали о любвеобильном характере Александра Портера, а вот о том, что у этих известных людей была дочь, я узнала только сейчас, не говоря уже о том, что у Джейн Портер далеко не все в жизни было безоблачно. И второй вопрос тоже очень интересен, исходя из последних событий. Почему Джейн не упомянута в завещании Криза, при том, что там упомянуты все остальные родственники? Родители Джейн тоже были не бедными людьми. Что случилось с их имуществом? Почему Джейн, судя по всему, вела довольно скромный образ жизни? «Вы знаете, где живет ваша тетя Элси?» — спросила я Моник. «Да, конечно, но она все равно сейчас в Мервике», — ответила та. «Впрочем, я сама предполагала, что Элизабет Грей сейчас можно найти именно там. Как вы думаете, она сможет со мной поговорить, если я приеду туда, например, завтра?» — задала я девушке еще один вопрос. «Конечно, все уже позади, тетя Элси просто осталась у нас на некоторое время. Мама ее пригласила. Вы ведь понимаете?» «Да, я понимаю. Вы тоже вернетесь в Мервик или останетесь здесь?» — осторожно спросила я. «Если честно, сама бы я в эту квартиру больше не вошла. Я бы хотела продолжить работу». Она посмотрела на Гретта. «Но квартиру я решила сменить, а пока остановилась в отеле «Корона». Мы можем продолжить через пару дней», — ответил Гретт на взгляд Моник. «Сейчас я еще работаю с отснятым материалом. Спасибо, думаю, через 2 дня действительно будет. В общем, спасибо. Если что, вы можете мне позвонить. И вот, возьмите мою визитку. Извините, что раньше не догадался». «Дэвид, ты со мной?» — спросила я, понимая, что все мои действия сейчас должны происходить вне этого кабинета. Информации явно не хватало. «Едем в Мервик?» — с готовностью спросил меня мой друг. «В Мервик поедем завтра, а сегодня я бы хотела встретиться с одной своей знакомой. Года 2 назад она стала героиней очередного скандала, связанного с Александром Портером. Она журналистка, подозреваю, что ей известна кое-какая информация. Идем, поговорим в машине». «А что за журналистка?» — спросил меня Дэвид, как только мы разместились в его автомобиле. «Возможно, я с ней знаком. Я говорю об Элеоноре Стрэнд», — улыбнулась я, понимая, что как минимум Дэвид Элеонору знает, но сомневаясь в обратном знакомстве. «Ты, я думаю, не раз видела и ее саму, и ее репортажи по телевизору. А ты с ней знакома лично?» — удивился Дэвид. «Мы учились в одной школе и даже в одном классе», — ответила я. «Ты мне никогда не говорила, не было повода». На самом деле, если учесть, что Дэвиду я рассказываю обо всех своих расследованиях, я должна была бы ему поведать о происшествии на одной вечеринке, где присутствовали Элеонора и еще несколько моих одноклассниц, причем каждая из моих бывших школьных подруг была чем-либо знаменита. «Французский салат. Ты знаешь, Мэриэл, что главное в приготовлении французского салата?» Рита выглядела такой важной, что я с трудом сдержала улыбку. «Надеюсь, что ты мне сейчас откроешь это», — ответила я, стараясь быть настолько серьезной, насколько требовали того обстоятельства. «Помоги мне, промой рис, например, не жалей воды, он должен быть промыт до белоснежного состояния». «Я стараюсь, но ты обещала меня просветить насчет главного компонента этого деликатеса». «Ах, при чем тут компонент? Главное, правильно посолить. Если тебе действительно интересно, основные элементы: хорошо промытый рис, отваренный до полной готовности, и мелкорубленные вареные яйца, лук и майонез. Я добавляю еще мясо креветок, яблоко и зелень. Не люблю домашних застолий. Во-первых, результат многочасовых усилий замученной хозяйки исчезает за столь короткое время, что она не успевает даже перестроиться с чувства крайней усталости на чувство удовлетворения от того, что наконец можно присесть и отдохнуть. А во-вторых, посуда. Если, конечно, не используется одноразовая. Грязные тарелки, которые расставлены по огромному столу, и мысль о том, что неудобно уйти, не попытавшись помочь убрать со стола, по меньшей мере раздражают. Я клоню к тому, что, безусловно, не пошла бы на день рождения Риты, если бы она пригласила меня, как это обычно делают нормальные люди. Но Рита никогда не поступает как все. Мы учились в одной школе, но близкими подругами не были. После школы виделись лишь однажды. В первый месяц моей адвокатской деятельности Рита Карман появилась у меня в кабинете с неожиданным предложением бросить к чертям собачьим работу и ехать с ней к ее родственникам, чтобы защитить интересы лучшей подруги в каком-то сложном процессе раздела имущества. Мне удалось тогда сравнительно легко отвертеться только потому, что в момент нашего разговора появился Дэвид и переключил внимание моей бывшей одноклассницы на себя. Рита всегда была очень хорошенькой, кроме того, деньги родителей и ее безупречный вкус позволили довести привлекательную внешность почти до совершенства. Единственное, что я хочу сейчас сказать, что мой друг онемел на некоторое время, увидев в моем кабинете красивую женщину, хотя он и утверждает, что я несколько преувеличиваю. Так или иначе, но Рита тут же увлеклась другой забавой, забыв о первоначальной цели своего визита, что и спасло мою адвокатскую карьеру в самом ее начале. Сразу хочу успокоить тех, кто думает, что Дэвид Сомс стал жертвой дружеского налета. Ему ничего не грозило, так как он в состоянии выдержать капризы даже очень красивой женщины не более одного дня. Да и для Риты важно было одержать очередную победу, а не воспользоваться ее плодами. Так что эпизод был совершенно безопасен. С того дня я не видела свою одноклассницу пару лет. И вот как-то утром она ворвалась в мою квартиру с весьма странными претензиями. «Ты еще не одета?» – воскликнула она, едва я открыла дверь. Но слов у меня не было, как, впрочем, и мыслей. «У тебя на сборы ровно 15 минут. Я не понимаю. Особо не наряжайся, будут одни девчонки». В этом году на свой день рождения я решила собрать своих лучших подруг и совершенно пренебречь мужским обществом. Я приглашаю всех к себе домой, вы увидите, что я неплохая хозяйка. Я окончила курсы домашней кулинарии и хочу угостить вас самыми любимыми своими блюдами. Так что не тяни время, у меня еще куча всяких дел. Не стану утверждать, что не могла отказаться от этого странного приглашения, но мне было любопытно, да и особых планов на этот день не имелось. Дело в том, что я была абсолютно уверена, что Рита Карман и кухня – вещи несовместимые. Лучших подруг оказалось 5. Кроме меня, здесь были Салли Грау, она сейчас замужем за Романом Грау, известным режиссером, Элеонора Стрэнд, та самая тележурналистка, известная своими репортажами на экологические темы, Кортни Глузман, художница, кажется, вполне удачливая и, несомненно, талантливая, и Дина Паркер, дочь Дика Стоуна, которая, как я поняла из ее короткого рассказа, оказалась здесь уж и вовсе случайно. Она живет на каком-то острове и приехала в Сент-Ривер, чтобы навестить отца. Утром примчалась Рита и, не оставив ей ни секунды на размышление или отказ, усадила в машину и привезла сюда. Мы все когда-то учились в одном классе дорогой частной школы для девочек с пансионом. А это значит, что мы виделись не только во время уроков. Можно сказать, что 7 лет мы были почти сестрами. Но особенность таких школ в том и состоит, что те, кто ее оканчивает, редко помнит своих школьных подруг. Хочу сразу заметить, все, кто тогда собрался в доме Риты Карман, были детьми очень состоятельных родителей. Исключение составляла только я. Моя мама преподавала в этой школе, и мое содержание там частично оплачивал попечительский совет. Предупреждение хозяйки о необязательности роскошных нарядов каждая из нас поняла по-своему. На мне был легкий брючный костюм из немнущейся мягкой ткани, в котором я чувствовала себя удобно в любой ситуации. Салли Грау была облачена в демократичное легкое платьице из хлопка, которая тем не менее подчеркивала все достоинства ее великолепной фигуры. Элеонора оказалась единственной, кто прибыл на эту домашнюю вечеринку в вечернем платье из темно-вишневого шелка с глухим воротом и открытой спиной. Кортни была в цветастой длинной юбке и простой белой блузке, которая казалась на пару размеров больше, чем нужно. Дина, в джинсах и короткой маечке, впрочем, это была обычная для нее экипировка. Хотя мы все попали сюда не совсем по своей воле, а точнее, по воле нашей гостеприимной хозяйки, нам было приятно общаться друг с другом. Мы с удовольствием помогали Рите накрывать на стол и весело вспоминали забавные истории из школьной жизни, которые неожиданно всплывали в памяти, удивляя в основном тем, что мы, оказывается, все это помним. Стол, как и было обещано, действительно радовал глаз разнообразием всяких вкусностей. В какой-то момент мы столпились на кухне. Это очень важно, так как именно тогда мы в первый раз и обратили внимание на то кольцо. Изящное золотое колечко с довольно крупным бриллиантом, несомненно, очень дорогое. Оно соскользнуло с пальчика Риты, когда та мыла руки. «Какая прелесть!» – воскликнула Кортни. «Смотри, не потеряй его!» «Да оно слегка великовато!» – довольно отозвалась Рита. «Я ведь выхожу замуж, и это кольцо можно считать обручальным». «Вот как!» – Элеонора подошла посмотреть на предмет разговора. «Когда же свадьба?» «Через месяц. Я пришлю вам всем приглашение. Значит, это не только день рождения, но и своеобразный девичник», – с улыбкой заметила Салли. «Дина тоже подошла к нам, но, судя по всему, кольцо ее особо не интересовало. Она вообще всегда была равнодушна к украшениям. Безымянный палец наследницы Стоуна был отмечен скромным золотым ободком, совсем без камней. Когда все это происходило, я вытирала бокалы и стояла чуть в стороне, но тем не менее видела, что Рита вытерла руки и надела кольцо на палец. Мы сидели за круглым высоким столом, заставленным тарелками, наполненными весьма аппетитно пахнущими произведениями кулинарного искусства. Но главным Рита считала французский салат, выложенный в глубокую хрустальную салатницу и украшенный зеленью и дольками лимона. После банального обмена любезностями мы наконец приступили к пиршеству. Нужно сказать, что к тому времени мы уже порядком проголодались. Салли положила себе на тарелку пару ложек главного деликатеса со словами: «Французский салат я пробую первый раз. Существует несколько рецептов его приготовления, но этот мне нравится больше всего», – прокомментировала Рита. Салли сидела напротив меня, и я увидела, что ее лицо как-то странно изменилось, едва она начала есть. Я видела, что она не в восторге от того, что оказалось у нее во рту, и только хорошее воспитание не дает ей избавиться от этого. Она проглотила, но далось ей это так нелегко, что заметила и хозяйка. «Тебе не нравится?» – искренне удивилась Рига. «Может, я ничего не понимаю, но мне показалось, он действительно должен быть таким соленым, соленым». Мы все сразу потянулись к салатнице, чтобы выяснить, кто прав. «По-моему, ты посолила его дважды», – проговорила я, сосредоточенно рассматривая свою тарелку. «Нет», — ответила Рита, задумчиво глядя куда-то поверх наших голов. «Здесь что-то другое. Он посолен не меньше трех раз. Но каким образом? Хорошо, что все остальное оказалось очень вкусным. Испорченное было настроение удалось исправить. Через час тарелки и салатницы почти опустели. Остался только безнадежный французский салат. Мы встали из-за стола и рассредоточились по комнате, в которой нашлось достаточно уютных местечек для пяти довольных жизнью бывших одноклассниц. Мне показалось, что, хотя Рита держится молодцом, неприятный инцидент встревожил ее значительно больше, чем она готова была признать. Когда все засобирались по домам, я предложила хозяйке свою помощь и заслужила ее благодарный взгляд. «Я и сама хотела тебя попросить задержаться, но как-то неудобно». Когда я услышала эту фразу, то поняла, что случилось нечто более серьезное, чем пересоленный салат, и я оказалась права. Мы остались вдвоем. Я стала собирать грязную посуду, но Рита остановила меня. «Оставь в покое тарелки, я сама все уберу. Мне нужны твои аналитические способности, хотя это так неприятно». «Что случилось?» «У меня пропало кольцо, то самое, которое едва не свалилось с моего пальца, когда я мыла руки, но я видела его уже после». «Да. Послушай, я попробую все объяснить. Когда мы накрывали на стол, вернее, почти накрыли, я зашла в ванную комнату, чтобы немного освежить лицо. Руки тоже нуждались в уходе, я ведь готовила. Когда я занялась руками, кольцо сняла и положила на полочку над раковиной. Потом просто забыла о нем. Когда мы сидели за столом, я вспомнила, но пошла за ним не сразу, а когда относила ненужную посуду. Кольцо не оказалось там, где я его положила. Я осмотрела все в ванной. Оно исчезло. Ты уверена, что все было именно так? Конечно. Ты думаешь, что кто-то его украл? А что я должна думать? Я понимаю, что это явная нелепость. Любая из присутствующих могла бы купить себе такое кольцо на карманные деньги. Кроме меня. Я знаю, что ты этого сделать не могла. Спасибо за доверие. Доверие тут ни при чем. Ты тоже заходила в ванную, но раньше меня. Понятно. А кто заходил после? Все остальные. Значит, если твое предположение верно, подозреваемых четверо. Кортни, Салли, Элин и Дина. Я понимаю, что все это ужасно глупо, и надеюсь, что ты мне предложишь что-нибудь более реальное в качестве версии. Давай не будем торопиться и подумаем. Это было хорошее предложение, но сама я ничего толкового придумать не могла. Я даже не знала, с чего начать свои рассуждения. Может, кто-то из наших бывших одноклассниц страдал клептоманией. Но мы знаем друг друга так давно, мы столько лет не только учились, но и жили практически вместе. Я размышляла в таком роде несколько секунд, а взгляд мой блуждал по комнате, словно я подсознательно надеялась отыскать пропажу здесь. И вдруг я посмотрела на салатницу, которая так и осталась полной, поскольку французский салат был безнадежно испорчен. Совпадение этих двух событий показалось мне подозрительным. «Что ты собираешься делать с этим?» – спросила я, указывая в сторону стола. Но Рита поняла меня правильно. «Выброшу его. А что, есть другие предложения?» «Нашла, о чем заботиться сейчас. У тебя есть большое блюдо?» «Есть. А зачем? Неси его сюда. Что ты задумала? Можно узнать?» В голосе Риты звучало раздражение. «Сейчас увидишь. Я почти уверена, но нужно проверить». Рита хотела еще что-то возразить, но махнула рукой и пошла на кухню. Я взяла салатницу со злополучным салатом и вывалила ее содержимое на большое фарфоровое блюдо. Несколько движений вилкой, и в светло-желтой массе что-то блеснуло. Мое предположение полностью подтвердилось. «Пропажа нашлась, господи!» – воскликнула Рита. «Я же могла его просто выбросить. Ну, не стоит так волноваться. Этого же не произошло», – автоматически успокоила я подругу, продолжая размышлять над странной ситуацией. «Но как ты догадалась? Видишь ли, мне казалось маловероятным, чтобы ты пересолила то, что ни в коем случае нельзя пересолить. Значит, это сделал кто-то другой, и сделал намеренно. Зачем?» Этот вопрос и раньше крутился у меня в голове. «А тут пропало твое кольцо. Я понимаю, что его можно просто положить в сумочку или в карман и унести, но тот, кто его украл, перестраховался. Впрочем, испорченный салат есть никто не станет, и спрятанное не обнаружится. Но ведь его еще нужно достать оттуда. Каким образом? А если такой способ существовал, почему им не воспользовались? Ну это, пожалуй, лучше спросить у того, кто это все сделал. И кто же? Есть у меня одно предположение, но его нужно проверить. Извини, я пойду. Я тебе позвоню завтра». Мы договорились встретиться в маленьком кафе на старой набережной. Она ни о чем не спросила и навстречу пришла вовремя. В кафе было почти пусто. Утренние посетители уже позавтракали, а для обеда еще было слишком рано. Мы выбрали столик у окна, расположились и заказали по чашечке кофе. «Зачем ты это сделала?» – спросила я, когда официант принес наш заказ. «Скажи сначала, как ты меня вычислила? Я слышала о некоторых твоих способностях, но не относилась к слухам серьезно». «Хорошо, я отвечу. Я подумала, для чего нужно было портить салат? Зачем этакий сложный способ? Кольцо проще спрятать в одежде. Но где именно? А что, если такой возможности не представилось?» Я вспомнила, кто и как был одет. У всех имелись, если не карманы, то вероятность спрятать кольцо туда, куда его может спрятать любая женщина даже на виду у подруг, сделав, например, вид, что поправляет соскочившую с плеча бретельку. Только у тебя такая возможность отсутствовала. На тебе было вечернее платье с глухим воротом. А почему ты не забрала кольцо из салатницы и даже, насколько я понимаю, не попыталась это сделать? Да, ты меня удивила, но и у меня для тебя есть сюрприз. Рассуждения твои логичны, и вычислила ты, как ни странно, того, кого нужно. Да, это сделала я, но я бы сделала это таким способом, даже если бы у меня было 10 карманов. Не нужна мне эта побрякушка. Я хотела, чтобы эта дура выбросила ее своими собственными руками. Постой, Рита назвала это кольцо обручальным, она выходит замуж за моего бывшего жениха. Она познакомилась с ним благодаря мне и даже не потрудилась спросить у меня, кем он мне приходится. Все это предприятие было экспромтом. Я увидела, что она забыла это чертово кольцо, и план созрел мгновенно. Я зашла на кухню, на стол не был поставлен только французский салат, его еще предстояло украсить зеленью. Вот тогда все и сложилось. Я не стала рассказывать эту историю Дэвиду, так как считаю, что не стоит открывать мужчинам некоторые женские тайны. А сейчас прямо из машины я позвонила своей школьной подруге и, к счастью, сразу дозвонилась. «Эллен», спросила я на всякий случай, хотя узнала голос. «Да, кто это?» «Это Мэриэл Адамс, еще помнишь меня, Мэриэл?» как здорово, что ты мне позвонила. Ты где?» Голос Элеоноры Стрэнд звучал вполне искренне. «Я в машине, но хотела бы увидеться с тобой и поговорить», с понятным смущением ответила я. «Я понимаю, что разговор, скорее всего, деловой, но все равно рада буду, если ты приедешь. Ты мой адрес знаешь? Лучше напомни». «Да я и не одна, ничего, разумеется, записывай адрес, и я тебя с нетерпением жду». Оказалось, что мы находимся всего в нескольких минутах езды от того дома, в котором снимала квартиру Элеонора Стрэнд, или просто Элин, как мы называли ее еще со школы. «Элеонора Стрэнд, я не видела Элин, если не считать экрана телевизора, с того самого разговора в кафе, то есть лет 8. Я знала, что замуж она так и не вышла, но не из-за сложности такого предприятия. Очевидно, это было ее решение, и уж я-то ее понимала. Когда она открыла нам дверь, я вдруг почувствовала, что в ее жизни происходит что-то очень хорошее. У нее было совсем домашнее милое лицо, она действительно была нам рада, а я опять подумала, что мне будет ужасно неудобно вытаскивать из нее нужную информацию. Дэвид же, как всегда, сразу расцвел от внимания красивой женщины. После приветствия и дежурных фраз, связанных с необходимостью познакомить мою школьную подругу с моим другом, мы наконец устроились в маленькой гостиной. Мы удобно расположились на низких мягких креслах, обитых темно-синим велюром, вокруг турецкого кривоногого чайного столика, на котором вскоре как-то между делом появился ароматный черный кофе в изящных фарфоровых чашечках, вазочки с печеньем, конфетами и дольками лимона. Я просто не могла сразу перейти к вопросам, ради которых мы приехали сюда, поэтому говорили о всяких пустяках, шутили, вспоминали общих знакомых. Я намеренно не упоминала Риту, да я о ней, собственно, давно и не слышала. На свадьбе у нее мне не пришлось побывать, не потому, что я сознательно этого не хотела, так уж сложились обстоятельства. Но Элин сама заговорила о ней. Ей позвонили, она взяла трубку, извинившись перед нами, перекинулась несколькими фразами с тем, кто был с ней на связи. Я не прислушивалась к разговору, но невольно услышала последние слова. «Мне домик понравился, но посмотри еще ты сам», – произнесла Элин, после чего почти сразу положила трубку. «Я бы, конечно, не стала ее ни о чем спрашивать, но предположения у меня появились», а она вдруг сказала: «Я вчера была у Риты, мы с Филом хотим купить у них дом». «В Сент-Ривере?» – спросила я, чтобы как-то отреагировать. «Нет, но недалеко, очень хорошее место, да и дом». Она бросила быстрый взгляд на Дэвида, словно извиняясь за то, что рассказ предназначен в основном мне, затем все же продолжила: «Я ее не видела с той вечеринки ни разу, на свадьбу меня даже не ждали, а тут случайно получилось. Наверное, так было нужно. Ты что же, не знала, что едешь смотреть именно ее дом?» Догадалась я. «Да, так вышло. Если ты не против меня выслушать, то мне бы очень хотелось». «Конечно, не против», — улыбнулась я и посмотрела на Дэвида. «Дэвид тоже. Бывают такие жизненные ситуации», — начала свой рассказ Элин, — «которые вовсе не нужно описывать. Когда хочешь о них рассказать, достаточно их назвать, и все понятно любому человеку. Вот, говорю я вам, вчера был мой последний рабочий день перед отпуском, и вы уже прекрасно понимаете, как я себя чувствовала. А если я вам еще скажу, что мне 28 лет и я впервые собралась замуж, нужны красочные описания моих эмоций? Именно так и было вчера. Впрочем, замуж я и сегодня не передумала выходить». Передав ключ от кабинета секретарше и обменявшись с ней несколькими фразами по поводу предстоящих событий, я села в машину, и все мои мысли устремились в будущее. Знаете, в позднем браке есть своя прелесть. Я не слишком паниковала по поводу своей семейной неустроенности, но в моем возрасте одинокое существование создает некоторые проблемы. Поэтому переход из положения старой девы в положение супруги дает значительно более богатую гамму приятных переживаний, чем банальная свадьба вчерашней школьницы. Если вы вдруг подумали, что мое будущее замужество – результат моих титанических трудов во имя достижения желанного статуса, вы ошиблись. Я просто дождалась своего принца, так уж мне повезло. В процессе этого ожидания я достигла еще кое-каких результатов. Окончила университет, получила диплом, давший мне возможность сделать карьеру. Начав с работы в качестве репортера, я прошла путь до автора и ведущей собственной программы на главном телевизионном канале страны. Ну, об этом вы знаете. Я не считаю свою жизнь примером для подражания. Если честно, еще полгода назад я мнила себя стопроцентной неудачницей, а затем появился Фил. Не буду о нем слишком распространяться, боюсь сглазить. Скажу главное, он, мой друг, мой мужчина и лучшее, что подарила мне судьба. Именно его звонок и оторвал меня вчера от приятных мыслей о будущем. «Привет, Ля», — услышала я. «Это он меня так называет, считая, что мое настоящее имя Элеонора, слишком скучное и совсем мне не подходит. Привет, я уже в пути. Минут через 15 буду дома», — ответила ему я. «Слушай, ты можешь чуть отклониться и заехать в Сент-Стоун?» — вдруг спросил он. «Могу, это по пути, но зачем?» — ответила я. «Не скрою, что ему удалось меня заинтриговать. У нас есть шанс сразу после свадебного путешествия вселиться в очень симпатичный коттедж», — обрадовал он меня. «Его продают совсем недорого, он почти не нуждается в ремонте, но я хочу, чтобы ты сама его посмотрела. Хозяева сейчас дома, если ты поедешь, я их предупрежу». «Нет проблем, с удовольствием заеду посмотрю этот домик», — не скрывала я своего восторга. «А ты уверен, что мы в состоянии его купить? Мне обещали кредит на очень выгодных условиях», — объяснил Филипп. «Главное, чтобы тебе там понравилось». Вот так изящно и ненавязчиво он выражает свое отношение ко мне. «Хорошо, говори адрес». «Я уже подъехала к повороту», — сказала я и повернула в нужную сторону. «Вы когда-нибудь бывали в Сент-Стоуне?» В ответ на наш отрицательный жест Элеонора продолжила. «Я хочу сказать, что городок этот небольшой, находится всего в 15 минутах езды от столицы. Расположен он в очень живописном месте на берегу небольшого, но достаточно глубокого озера. Я ехала и думала, что если действительно посчастливится купить здесь коттедж, то это будет нам прекрасным свадебным подарком». Дом снаружи выглядел маленьким и уютным. Я поднялась на крыльцо и, позвонив в дверь, довольно долго ждала, любуясь хорошо ухоженным палисадником. Но вот мне наконец открыли. В дверях стоял мужчина, по-видимому хозяин. Я уже начала говорить что-то по теме своего визита, но прервала свою речь на полуслове. «Эллен», — услышала я, — «не ожидала встретить здесь того, кто мог меня так называть. Я даже растерялась. Ты совсем не изменилась». «Здравствуй, Джорджи», — ответила я, узнавая, хоть и не без труда, стоящего передо мной человека. «Наверное, следовало бы ответить, ты тоже, но это было бы такой неправдой, что у меня не повернулся язык. Как ты здесь оказалась?» — спросил он, как мне показалось, совершенно не кстати. «Ты действительно продаешь этот дом?» — вдруг усомнилась я. «А, так ты и есть невеста того парня?» Джорджи наконец сообразил, что происходит. Я подтвердила. «Думаю, нужно тебя поздравить». Начал он какую-то мысль, но вдруг замолчал, а его глаза жадно ощупывали мое лицо. «Спасибо, действительно это повод», — не стала возражать я. «Знаете, ужасно глупо, но, входя в этот дом, я вдруг почувствовала себя словно виноватой. На самом деле более неуместного в данных обстоятельствах чувства нельзя было и придумать. 8 лет назад этот полнеющий и лысеющий мужчина взял да и разбил мое глупое любящее сердце. Это был первый урок любви, предательства и страданий, который преподнесла мне жизнь. Я оказалась хорошей ученицей, второго урока не потребовалось. Не жаль продавать?» — вернулась я к более подходящей теме. «Жаль?» — удивился Джорджи. Мне показалось, что он настолько был поглощен воспоминаниями, что даже не понял сути моего вопроса. «Место здесь замечательное, да и коттеджу, наверное, не больше 5 лет. Объяснила я свой вопрос, надеясь, что он его все-таки услышал. «Мы построили его всего 2 года назад, рассеянно ответил он. Тем более продолжила я деловую и единственно возможную для меня часть разговора. «Нам он просто не нужен. Мы получили в наследство большой дом в Сент-Ривере. Детей у нас нет», — тут он грустно улыбнулся, — «так что, ну, ты сама понимаешь». «Конечно», — согласилась я, хотя не уверена была, что поняла его правильно. «Теперь я кое-что понимаю», — невольно прервала я рассказ Эллен. «Тогда я не стала тебе об этом рассказывать, все было еще слишком болезненно». Эллен посмотрела мне в глаза, и я снова поняла, что она имеет в виду. Дэвид проявил тактичность и не стал задавать вопросов. Тем временем Эллен продолжила свое повествование. «Мы познакомились на вечеринке в доме у моих родственников. У меня впервые появился такой красивый и взрослый поклонник. Джорджи умел обращаться с женщинами. Я чувствовала себя наверху блаженства, когда он предложил мне стать его женой. Свадьбу назначили через 2 месяца, и 2 недели из них были самым счастливым временем моей, тогда еще очень короткой жизни. А потом умер мой папа, внезапно, от сердечного приступа. Понятно, пришлось пересмотреть планы. Прошло еще 6 месяцев, прежде чем мы вернулись к вопросу о нашем браке. Но к тому времени произошло еще одно событие. Элин вздохнула и продолжила. Мы обедали с Джорджи в небольшом ресторанчике на старой набережной. Вдруг я почувствовала аромат дорогих духов и услышала знакомый голос. Элин, привет, 100 лет тебя не видела. Можно мне присесть за ваш столик? Это была Рита. Конечно, коротко ответила я, узнав в шикарной женщине, стоящей рядом, свою бывшую одноклассницу. Может, ты познакомишь меня со своим другом? Продолжила она, устраиваясь на свободном стуле. Это Джорджи, а это Рита, мы учились вместе в школе. Как вы понимаете, я не слишком охотно представила их друг другу. Я описала начало конца моей волшебной сказки, которая превратилась в весьма банальную историю. Разве я могла соперничать с такой женщиной, как Рита? Она всегда была наделена таким количеством женских достоинств, что мне следовало бы сразу сложить оружие, как только я поняла, что ей понравился мой жених. К тому же я оказалась еще и глупее ее. Я пыталась убедить Джорджи, что моя соперница вовсе не та женщина, которая способна подарить ему счастье. Рита говорила ему то же самое, но не обо мне, а о себе. Выглядело так, что она пытается не разрушать мое счастье. Ее тактика была умнее, и она победила. Входя в их дом, я вдруг вспомнила, что 2 года назад получила письмо от своей счастливой соперницы, но не стала его читать. Вчера я почему-то пожалела об этом. Я так задумалась, что мне вдруг показалось, будто я не ответила на какой-то вопрос Джорджи. «Прости, я задумалась». На всякий случай извинилась я. «Я говорю, проходи, ты ведь приехала, чтобы посмотреть дом», — повторил Джорджи свое приглашение. Я вошла в небольшую квадратную комнату на первом этаже. Навстречу мне из кресла перед телевизором поднялась Рита в элегантном домашнем костюме, выгодно подчеркивающим все достоинства и скрывающим все недостатки ее слегка располневшей фигуры. Она вдруг как-то театрально всплеснула руками, на лице ее отразилось нечто среднее между удивлением и радостью. «Элин, ты здесь?» – воскликнула Рита и вдруг тихо добавила. «Ты простила меня, оставь свой пафос, Рита». «Элин приехала, чтобы посмотреть дом», – неожиданно грубо прервал ее Джорджи. «Здравствуй, Рита», – ответила я, не обращая внимания на реплику ее мужа. «За что мне тебя прощать? Я тебе благодарна. Если бы не ты, я не была бы счастлива». В моих словах прозвучала такая пронзительная правда, что я не удержалась и добавила. «Мне нравится твой дом, если нам действительно повезет его купить. Считай, что он уже твой», — грустно прервала меня Рита. «Знаешь, я тогда поняла, что одержала победу. Не над бедной Ритой. Да, собственно, почему бедной? У нее все нормально, хотя внешне она и любит поприбедняться. Ты ведь ее знаешь». Элин обращалась ко мне, но Дэвид все понимал и не обижался. «Нет, я победила себя, свою старую обиду, и мне стало удивительно легко. Хорошо, что я там побывала. А вы и вправду купите у них дом?» — поинтересовалась я. «Не знаю, а почему бы и нет?» В этот момент я подумала о Роберте Гретте и, разумеется, вспомнила, что мы приехали к моей бывшей однокласснице не ради сентиментальных воспоминаний. Но профессионально рассказанная Элеонорой Стрэнд история избавила меня от ненужной щепетильности. Я понимала, что эта исповедь была ей нужна. Она хотела объяснить свой поступок, впрочем, не столько мне, сколько самой себе.